Глава 12. Ночь выдалась неспокойной. После того, как Хильда немного пришла в себя, Мор в приказном порядке отправил ее отдыхать. «Разве легионерам не нужно меня допросить?» – осторожно уточнила она, хватаясь за протянутую им руку и поднимаясь с холодной каменной ступеньки. «Они поговорят с вами завтра. Им будет чем заняться до этого. К тому же, в общих чертах, ваши показания им передадим мы с ректором». Хильда непроизвольно поморщилась, вспоминая реакцию Шаде на ее слова. Куратор заметил это и ободряюще улыбнулся. «Не переживайте, Хильда. Никто не обвинит мою курсантку в преступлении без достаточного на то основания, ясно?» Дождавшись ее кивка, он лаконично велел. «А теперь марш в комнату и отдыхайте». Она не заставила просить себя дважды, однако отдохнуть у нее так и не получилось. Валерина выходных навещала родителей, поэтому комната была полностью в распоряжении Хильды. Обычно ей это нравилось, но в этот раз стало скорее проблемой. Никто не отвлекал ее разговорами. Ни перед кем было строить из себя железную леди, поэтому она бесконечно прокручивала в голове события дня, особенно тот момент, когда обнаружила Петра и последующий разговор с ректором. Эпизод в переулке на этом фоне почти потерялся. Хильда едва успела принять душ, не забыв наложить водонепроницаемое заклятие на пострадавшее плечо, как в коридоре послышались шаги и разговоры. Приоткрыв дверь, она увидела легионеров. Основная часть толпилась вдалеке, где произошло нападение, но еще несколько человек прохаживалось по коридору, накладывая какие-то заклятия на комнаты. Один из них, заметив приоткрытую дверь, сдержанно велел Хильде запереться и не выходить до утра. «Что вы делаете?» Она выразительно кивнула на второго легионера, который как раз водил рукой в воздухе перед соседней дверью. «Это для вашей безопасности, курсантка. Пожалуйста, закройте дверь и не выходите до завтрашнего утра». Хильда подчинилась. Вероятно, легионеры накладывали охранные заклятия, чтобы уберечь остальных курсантов от загадочной тени, которую она видела. Значит, Мор поверил в ее слова. Как минимум, решил, что лучше перестраховаться. Почему-то ей казалось, что именно куратор настоял на дополнительной защите, а не ректор. Она честно попыталась заняться рефератом, но так и не смогла сосредоточиться на заданной теме. Мысли постоянно уплывали в сторону. В конце концов, Хильда плюнула на это и легла спать, но уснуть смогла лишь несколько часов спустя. Вдоволь накрутившись вокруг своей оси, сминая простыни, насмотревшись в темный потолок, прислушиваясь к шуму в коридоре. Она так и не заметила, когда все-таки уснула, но когда утром сработал будильник, она совершенно не чувствовала себя отдохнувшей. Случившееся продолжало преследовать ее и во сне. Тем не менее, Хильда заставила себя встать и отправиться на завтрак. В столовой ей показалось, что все немногочисленные студенты, оставшиеся в академии на выходные, уже знают о случившемся. По крайней мере, весь завтрак она ловила на себе испуганные взгляды, краем глаза замечая, как другие курсанты перешептываются между собой, глядя на нее. Непривычная тишина тоже свидетельствовала в пользу того, что все уже знают о гибели Петра Кросса. Поэтому задерживаться в столовой Хильда не стала, предпочла отправиться в спортивный комплекс, где по воскресеньям всегда было довольно пустынно. Особенно в тренажерном зале, который напоминал Хильде о мире, в котором она выросла. Тренировки всегда помогали ей разгрузить голову от ненужных мыслей. Фокусируясь на дыхании, усилиях, правильном выполнении упражнения и счете повторов, она не могла думать о посторонних вещах. Хильда прокачивала мышцы до жжения, до боли, до отказа, порой выполняя последнее повторение с громким рычанием через «не могу», и это хоть немного, но успокаивало душевную боль. Умом Хильда понимала, что ни в чем не виновата. Петр сам влез во что-то и поплатился за это. Но мерзкий маленький червячок грыз ее изнутри, намекая, что флиртуй она с Мором поменьше, оказалась бы в том коридоре раньше и могла бы помочь. Или тоже погибнуть. «Курсантка Сатин!» Хильда, пытавшаяся привести дыхание в норму после изматывающего жима ногами, резко обернулась на незнакомый женский голос. Однако приближавшуюся к ней через весь зал женщину в форме легиона она узнала сразу, потому что заочно давно ею восхищалась. Мари Бон стала первой женщиной, получившей пост старшего легионера столицы. Она заняла его чуть больше года назад, после того, как сняли преемника Геллерта Ротта. Тот скомпрометировал себя, поддавшись чарам преступницы, погубившей несколько человек. Вероятно, в том числе благодаря этому обстоятельству пост достался женщине. Хильде госпожа Бон очень нравилась. Она обладала довольно крепким для женщины телом, но при этом умудрялась оставаться женственной и грациозной. Ее возраст уже подбирался к 40, но выглядела она на несколько лет моложе. Выразительные дымчато-серые глаза всегда смотрели с портретов, которые печатали в газетах, с некоторым вызовом. А в реальной жизни оказалось, что темные волосы, которые она закалывала на затылке в аккуратный валик, отливают красным. Синяя форма легиона ей невероятно шла, словно Мари Бон была создана ее носить. Когда старший легионер столицы и формальная глава легиона приблизилась к ней, Хильда машинально вытянулась по струнке. «Вольно, курсантка Сатин!» Голос у госпожи Бон тоже казался довольно приятный, звучный, насыщенный. Она говорила уверенно и доброжелательно, что внушало Хильде осторожный оптимизм. «Я вам не помешала? Мне бы хотелось поговорить с вами о вчерашнем». «Я уже закончила», — заверила ее Хильда, непроизвольно скрещивая руки на груди, словно пытаясь закрыться. «Только все, что видела, я еще вчера рассказала ректору и куратору. С тех пор ничего нового не вспомнила». «Тогда просто повторите то, что уже говорили». Госпожа Бон обезоруживающе улыбнулась. «Всегда интересно послушать оригинал показаний после того, как услышал пересказ». Хильда пожала плечами и послушно повторила все то, что уже рассказывала Шаде и Моро, в том числе про таинственное расследование Петра и про его странные встречи с Ларсом Фарлагом. Мари Бон слушала внимательно, в отличие от ректора, не перебивала и не ставила действия Хильды под сомнение. Лишь иногда хмурилась и под конец задала пару уточняющих вопросов. Все это позволило Хильде набраться смелости и добавить. «Не знаю, может ли это иметь отношение к случившемуся, но несколько дней назад я видела на столе ректора письмо с символом темного ковена. То есть, тогда я еще не знала, что это за символ. Меня он привлек, потому что я узнала букву демонического алфавита». Мари Бон удивленно приподняла брови, серые глаза, как показалось, Хильде слегка потемнели. «Темный ковен? С чего бы ректору Шаде переписываться с темными?» «Я не знала, я видела только конверт, причем ректор спрятал его, как только заметил мое внимание к нему». «А вы уверены, что он вообще был?» Хильда шумно выдохнула. Как и ее куратор, старший легионер столицы не хотела верить в то, что Шаде может быть связан с темным ковеном. «Я уверена, что видела его», — с нажимом повторила она, глядя госпоже Бон в глаза. Переносить ее взгляд было значительно легче, чем взгляд ректора. Глава легиона задумчиво посмотрела куда-то вдаль, а это, скорее всего, означало, что она погрузилась в собственные размышления. Вынырнула она из них почти минуту спустя. «А что вы знаете о Ларсе Фарлаге?» Хильда едва не застонала в голос. «Практически ничего», — мрачно ответила она, теперь уже не глядя на Бон. «Младший сын министра, учится на судебном факультете, вроде бы готовится быть государственным обвинителем. Высокомерен, необщителен, видимо, потому что в академии маловато людей его уровня. Собственно, все». Бон задумчиво кивнула и в тот же момент хлопнула входная дверь тренажерного зала. «Хочу вам напомнить, госпожа старший легионер столицы, что вы не имеете права допрашивать мою курсантку без моего присутствия», строго заявил стремительно приближающийся к ним Мор. Он с тревогой поглядывал на Хильду. «Дилан!» Госпожа Бон тепло улыбнулась ему. «Рада тебя снова видеть. Я уж думала, что так и не встретимся». Суровое выражение на лице Мора смягчилось, губы едва заметно дрогнули в ответной улыбке. Хильда поняла, что эти двое хорошо знают друг друга, но давно не виделись. Смутная догадка уже коснулась ее сознания, но еще не оформилась. «Я не допрашивала курсантку Сатин», — заметила госпожа Бон, покосившись на Хильду. «Мы просто разговаривали». «И все же правила легиона и академии предписывают вам, госпожа Бон, разговаривать с ней в моем присутствии». Уже мягче, но все же еще очень настойчиво повторил Мор. «Знаешь, я думаю, что, несмотря на мою новую должность, ты все еще можешь звать меня Мари». Заметив внимательный взгляд Хильды, которая следила за их разговором со все возрастающим интересом, госпожа Бон пояснила. «Мы с вашим куратором вместе служили когда-то. Я была его командиром, когда он был зеленым новобранцем, примерно вашего возраста». Она сказала это с расслабленной улыбкой, бросив на Мора многозначительный взгляд, уверенная, что Хильда не поймет всего подтекста. Конечно, разве могла она предположить, что буквально накануне Мор рассказал Хильде об одном пикантном моменте его первого года службы? Куратор бросил на Хильду быстрый взгляд, но тут же его отвел. Внешне он остался совершенно спокоен, и Хильда не смогла понять, смущает его эта ситуация или веселит. Ее саму как будто что-то кольнуло изнутри. В одно короткое мгновение Мари Бон почему-то стала нравиться ей заметно меньше, хотя вроде бы ничего не изменилось. Ведь не могло же ее волновать, что Мор когда-то с ней спал. У них даже романа не было, его просто лихорадило. Хильда прикрыла глаза и глубоко вздохнула, пытаясь прогнать из головы эти мысли и напомнить себе, что даже если бы у Мора был роман с Мари Бон, прямо сейчас ее это не касалось бы. Никак. «Я рада видеть, что ты повзрослел, Дилан, но не изменился». Госпожа Бон вновь улыбнулась Мору. «Все так же чтишь правила? Обещаю. Если впредь я захочу переговорить с кем-то из твоих курсантов, обязательно позову тебя». Мор благодарно кивнул, после чего старший легионер столицы попрощалась с ними обоими и оставила наедине, сославшись на то, что ее ждет расследование. И Хильда, несмотря на все внушения, обрадовалась ее уходу. «Все в порядке?» – спросил куратор, внимательно разглядывая ее и едва заметно хмурясь. «Вы выглядите огорченной. Она вас ни в чем не обвиняла?» «Нет», – Хильда отмахнулась и попыталась изобразить улыбку. Но она тоже не поверила. «Во что именно? В тень, которую вы видели в коридоре?» «Нет. В конверт на столе ректора Шады. Я говорила вам о нем». Хильда внимательно следила за его реакцией. Мор едва заметно поморщился и вздохнул. «Сатин, это лишено смысла. Шаде – один из самых уважаемых бывших легионеров. А вы знаете, как легионеры относятся к темным?» Хильда разочарованно покачала головой. Почему-то то, что он продолжал ей не верить, задевало ее даже сильнее скепсиса госпожи Бон. «Но я его видела», — упрямо повторила она. Мор потер рукой лицо, у него вырвался еще один тяжелый вздох. Только сейчас Хильда заметила, что, несмотря на ранний час, он выглядит ужасно уставшим, словно для него продолжалась суетная и напряженная вчера. «Я буду иметь это в виду, Сатин. Если получится выяснить, как такой конверт мог оказаться на его столе, я постараюсь это сделать». Должно быть, это была всего лишь отговорка, чтобы не обижать ее. Но Хильда оценила. Она сочувственно посмотрела на Мора, решив, что не стоит сейчас сильно на него давить, и осторожно поинтересовалась. «Вы сами-то как, куратор? Хотя бы немного поспали этой ночью?» И показалось, что ему был приятен ее вопрос. По крайней мере, он улыбнулся в ответ гораздо теплее, чем улыбался госпоже Бон. «Пару часов на рассвете, знаете, не каждый день у меня погибают курсанты. Причем так, что не знаешь, кого винить и как защитить других от аналогичной участи». Его голос прозвучал одновременно нервно и смущенно. В нем слышались эмоции, на которые обычно куратор был крайне скуп. Мор явно переживал смерть Петра даже острее, чем сама Хильда. Ей вспомнилось, как он накануне обнял ее за плечи в знак сочувствия и утешения. Тогда Хильде стало от этого немного легче, а сейчас очень захотелось сделать для него что-то похожее. Первая пришедшая в голову мысль обнять его была мгновенно погребена под доводами здравого смысла, поэтому она только аккуратно коснулась его плеча. «Вы справитесь, куратор, я уверена в этом. И все это знают». Касаясь его, она чувствовала себя немного не в своей тарелке, не зная, как он отреагирует. После всех их разговоров накануне, после всего, что произошло в переулке по дороге к порталу, внутренний голос уже начал ругать ее за фамильярность, которую он мог понять неверно, когда Мор внезапно накрыл ее руку своей и слегка сжал. «Спасибо, Хильда». И прежде чем она успела осознать его жест, он выпустил ее ладонь, быстро попрощался и оставил наедине с тренажерами и крайним удивлением.